С той поры прошло 5 лет. С того самого случая в мастерской и ваятель Джикутимис все еще не женат, не обзавелся госпожой дома. Может быть, надо освободить его от той клятвы? Ее величество говорит: «Я помню твою клятву, Джихутимис». И она слегка протягивает правую кисть. В тот вечер он делал слепок ее руки. «Я тоже помню твое величество». Что же, они поняли друг друга. Ее величество идет туда, к тому углу, где под белым покрывалом портрет из розового песчаника. И на ходу, не оборачиваясь: «И что же, Джихутимис, ты нашел ту черточку, которую так упорно искал?» Джикутимис обращается с подобным же, но немым вопросом к Ахтою. Тот отрицательно качает головой. Тихотепу кажется, что обнаружил эту черточку, но не очень уверен. «Твое величество», — вмешивается Канефер, поспешая за великой госпожой и прижимая к себе принцессу. «Они не нашли ее, и тебе еще раз придется побывать в этой мастерской, прежде чем она отыщется». «Возможно», — соглашается царица, — «искусство требует неустанных трудов». Я насмотрелась на это. И раньше мне казалось, что вылепить портрет совсем нетрудно, стоит только захотеть испачкать себе пальцы глиной. Она стала перед станком. Что же там под белым покрывалом? Пока она стояла вот так одно мгновение, на нее вдруг взглянул его величество. Он был словно бы зол, словно бы негодовал на нее, но тут же злость его прошла. Отлетела мгновенно, вспорхнула, как птица. Его величество улыбался, повторяя: «Люблю тебя вечно, люблю тебя вечно». Она не хотела слышать этих слов тогда, а сейчас не могла уже их услышать, потому что сейчас это уже не тогда. Вот если бы могли поменяться местами эти два маленьких коротких слова. Она была моложе тогда и все же понимала, что не бывает вечной любви, как не бывает вечной жизни вне на бальзамированной мумии, вне саркофага и подземного прибежища для охваченного холодом тела. Сейчас она хочет верить в вечную любовь, хочется думать, что есть такая любовь, ведь и ваятель клянется вечной привязанности. Или все это ложь, как и сама жизнь на земле, увенчанная лишь бессмертной правдой потустороннего существования на полях Иалу? Джихутимис молча снял покрывало с каменного изваяния. Он передал покрывало Тихотепу и посмотрел на ее величество. Канифер не сводила с нее своих глаз, а кто и так же. Одна лишь принцесса удивленно разглядывала не эту, а ту другую мать, у которой розовое слегка щербатое лицо. Джихутимис все искал ту черточку. Единственную черточку, которая могла и должна была вдохнуть истинную жизнь в холодный камень. У ее величества слегка вздрагивали губы, лицо ее было величественно спокойным. Она смотрела неподвижно, очень долго, гляделась точно в зеркало и, словно не понимая, что же случилось, она сказала тихо: «Разве эта работа не окончена?» «Нет, твое величество». «Что же остается? Надеть каменную шапку?» «Нет». «А что же?» «Найти черточку. А что бы то ни стало. В противном случае портрет останется в этой мастерской среди неоконченных работ. Какой ужас!» «Таково мое правило. Жестокое правило. Мне кажется, что он вот-вот заговорит. Это мой двойник. Неужели он должен раскрыть губы и произнести слова, чтобы поверить, что он живой?» «Нет», — сказал воятель, — «если он пошевелит губами, я прикажу унести его от меня подальше. Воятель должен вдыхать живую душу в мертвый камень. Однако имеется предел. Переступил его, значит, погиб. Любой отец и любая мать рождают живых людей. Но ведь воятелями их не назовешь, твое величество». Она подумала. Повернулась к Ахтою, потом к Тихотепу. Она сравнила их, совершенно невольно, Джихутимисом, и сказала себе: «Этот с коротким рыжеватым париком, такой небольшой и такой большой, рожден быть воятелем. Он отмечен судьбой, особый, необычный. Он избранник ее». Канифер разглядывала скульптурный портрет с нескрываемым любопытством. Она призналась себе, что не знала прежде царицу, то есть не видела ее такой, какая она, вероятно, есть на самом деле. Сказать, что ее величество лучше, нельзя. Утверждать, что воятель сделал портрет красивее, тоже нельзя. И оригинал, и этот розовый песчаник жили самостоятельно, отдельно друг от друга. Образ, породивший другой образ, жил в этом мире так, как живут взрослые дети вдали от родителей, сами добывая себе хлеб насущный, радуясь радости и горюя в горе. Был ли это открытием, Канифер? Разве кто не говорил ей именно об этом? Говорил. И все-таки она только сейчас поняла сердцем, что значит, когда достоверный образ и похож, и не похож. Джихутемис сказал: «Твое величество, вон там за занавеской стоят изваяния принцесс. Не желаешь ли взглянуть на них?» «Да, желаю, и даже очень». Он подал знак. Невидимые руки приоткрыли завесу из плотной ткани. И царица обрадовалась, увидев дочерей, расположившихся на полке из эбенового дерева. Даже покойная Мактатон стояла здесь, живая среди живых. «О, Бог великий!» — проговорила царица. «Вот они! Они как бы просятся ко мне. Да, это они! И головки, все до единой, моих дочерей!» С этими словами она погладила принцессу. Ее волосы, смазанные благовониями ретену и зачесанные назад, и перехваченные тугой лентой. «Тебе не кажется, — сказала она Джихутемису, — что... головы эти немного странноваты, да, кажется? Так почему же чуточку не подправить их? У тебя нет резца или мало помощников?» Воятель покачал головой. «Нет, всего в достатке». «Так что же, Джихутемис, его величество забракует их. А я? Мое мнение разве ничто?» Голова его крепко была посажена на шею, такая четырехугольная голова на грубой крестьянской шее. Он сказал: «В этом случае его величество прав, а я...» Джихутемис заглянул в ее лучистые зрачки, на которых были изображены сотни иероглифов, одно созерцание которых — истинное блаженство для смертного. «Твое величество, ты не права». Она резко повернулась, так резко, что одеяние ее, не будь оно крепко затянуто в талии, полетело бы в сторону, шагов за 10, подхваченное ветром. Ее величество сияло, как утренняя заря над восточным хребтом. Ноздри ее порозовели и расширились. «Люблю откровенность!» — царица рассмеялась. «Люблю бесстрашие Джихутемиса!» Она обратилась к Канифер. «А ты?» «Но ведь и Канифер была женщиной. Твое величество, бывает мужчины и побесстрашнее». «Как ты сказала?» «Побесстрашнее». «Слово хорошее, хотя и не совсем правильное». «Наверное, бывают». Из-за серой занавески медленно вышел Нефтеруф. Такой могучий, такой сильный, как колонна в храме Атона, подпирающая тяжелую кровлю. Из-под бровей у него вырывались молнии, способные испепелить все живое. Ее величество первый раз видела его, совсем не знала его. Он так не походил на этих воятелей, созидающих живые камни. Нефтеруф поклонился в глубоком, глубочайшем, невиданно изысканном поклоне. «Кто он?» — спросила царица Джихутемиса. «Твое величество», — поспешил ответить на ее вопрос Канифер, — «если когда-нибудь вам понадобится раб, то более преданного не найдешь. Он ходил по улицам с маленькой обезьянкой, а сейчас месит глину у славного Джихутемиса». Воятель утвердительно кивнул. «Не кажется ли, — прошептала царица, — что он слишком статен для раба?» Канифер оглядела Нефтеруфа с ног до головы. «В нем бурлит сила, кипит, как вода, падающая с высоты на каменное ложе. Твое величество, он будет преданнее собаки». «Это он говорил сам?» «Нет». «А откуда же тебе это знать?» «Посмотри на него, эти глаза, сияющие, как молния, эти губы, дрожащие от благоговения». «В самом деле, губы, дрожащие от благоговения?» «Ах, твое величество, может быть, я и ошибаюсь». Царица лукаво улыбнулась. «Я бы об этом сожалела». Царица совсем не рассердилась. Она снисходительно отнеслась к этому дерзкому мужчине, глазеющему на ее величество, как на равную. Царица прошлась медленным взором по изображениям своих дочерей и на мгновение остановила его на необычной фигуре Нефтеруфа. Тот стоял, скрестив руки и опустив голову на грудь, точно явился с повинной. Ее величество усмехнулось про себя. «В моем положении каждая живая душа, как-никак, опора». Джихутемис подал знак Нефтеруфу. Тот потянул к себе край занавески, и девичьи каменные головы скрылись, и сам Нефтеруф остался за занавеской. Ее величество свободно вздохнуло. Уж очень сверкали глаза у этого незнакомца. «Так он водил обезьяну по улицам?» — спросила ее величество. А принцесса сказала: «Я хочу посмотреть обезьяну». «Ты посмотришь», — ответила мать. «Когда?» «Скоро». «Завтра?» «Нет». «Послезавтра». Джихутемис склонился над девочкой и сказал ей, смеясь: «Скоро, это через 3 дня». Принцесса кивнула так, как это подобает дочери благого бога, правителя великого Кеми. «Джихутемис, вернемся, однако, к моему портрету. Черточка найдена или нет?» Воятель не торопился отвечать. Актой подошел к портрету и очертил круг возле уст, дескать, вот здесь эта черточка. Тихотеп указал на брови и глаза. «И невиданной красоты ноздри». Эта подсказка заставила воятеля задуматься еще больше. Он подпер рукой подбородок и молчал, молчал, молчал. Между тем царица осмотрела портрет со всех сторон, внимательно, и вдруг вообразила себя покойницей. Вот лежит она в рассоле на троне, предварительно выпотрошенная парасхитами, как рыба. А это каменное изваяние стоит в изголовье и улыбается, чуть выкатив глаза. А еще нечто худшее. Вот она по наущению ее соперницы Кии и по приказу фараона зашита в мешок и нежно опущена в воды Хапи. Опущена живая, ей нечем дышать, ее убили. А это каменное изваяние стоит на своем месте и улыбается, чуть выкатив глаза, изогнув шею изгибом красоты. У ее величества задрожали колени и чуть не подкосились ноги, однако быстро совладала с собой. «Нет, она не выкажет слабости ни здесь, ни где-нибудь в другом месте, ни сегодня, ни позже». Джихутемис сказал, не отрывая глаз от розового камня: «Твое величество, мои помощники правы. Но остается решить, искать ли эту черточку под глазами, у верхней губы или у нижней». Канифер звонко рассмеялась. «Я полагаю, что совет Ахтой и Тихотепа не стоит очень дорого, если надо что-то уточнить. Но пусть они не будут в обиде». «Разве не простят они шутки такой красивой женщине?» — проговорила царица. «Простят, твое величество!» — Джихутемис похлопал по плечу Ахтоя, а потом Тихотепа. «Они способны, очень способные воятели. Если бы не они, ни их глаза, ни их руки...» Джихутемис запутался бы в сотне странных загадок, которые каждое мгновение задает нам искусство ваяния. Это были великодушные слова. Ее величество оценило их. У нее перед глазами пронеслись картины прошлого, когда она стояла здесь, рядом с ним, среди глины и гипсовой муки. Как счастлива была она, и каким долговечным казалось счастье, даже любовь и его клятвы. «Пойдем отсюда», — сказала царица Канефер, беря за руку принцессу. Какая-то неукротимая сила заставила ее обернуться на занавеску. Там, в складках ее, стоял Нефтеруф, прекрасный, как изваяние, с черными молниями в глазах.